Глава 13. «Так ты подумала над моим предложением?» «Что? А?» Я, наконец, вышла из оцепенения. Напротив меня стоял Седрик. Надо же, а я даже не заметила его появления. «Что читаешь?» Дракон наклонил голову и подозрительно прищурился. Я попыталась закрыть страницу руками, но потом подумала, что это дохлый номер. Наверняка он уже успел прочитать. «Да так», — отмахнулась, — «домашнее задание». «Правда? Я что-то не припомню, чтобы нам задавали изучать историю драконов». Я опустила взгляд и прикусила губу. В голове царило полное безумие. Мысли роились, словно пчелы, сталкиваясь друг с другом со страшным грохотом, отчего голова раскалывалась на части. «Скажи», — едва слышно спросила дракона, — «если бы ты встретил свою истинную пару, что бы сделал, как бы вел себя?» «Бежал», — к моему удивлению Седрик усмехнулся, — «бежал бы без оглядки». «Почему?» — в голосе прозвучала досада. Фрост какое-то время молчал, потом кашлянул и, сев за соседний стол, проговорил. «У нас уже давно о них забыли. Истинная пара? Что это?» Парень развел руками. «Одни лишь голые инстинкты и ничего больше. Мнимая любовь, которая постепенно перетекает в зависимость от человека. К тому же мир изменился. Драконов осталось не так много, и осознанно укорачивать себе жизнь никто не спешит. Насколько я помню, последняя истинная пара жила лет 200-300 назад. А ты почему спрашиваешь?» Я минуту думала над ответом, но потом вспомнила разговор Хлои и ее подружек. «Хлоя обмолвилась», — усмехнулась, — «что твоя истинная учится в академии. И знаешь, нам с Ири показалось, что она говорила именно о себе». «В книге?» Я все-таки развернула фолиант к парню и ткнула пальцем в последнюю страницу. «Странно, что первой связь ощущает именно женщина». Седрик почесал затылок, хмыкнул, а после, не выдержав, заливисто рассмеялся. «Вот поэтому», — продолжая хохотать, проговорил дракон, «мне нужна помощь, чтобы за мной не бегали такие вот девицы до самого конца учебы». «Скажи ты ей прямо, вот заладил», — буркнула я, и, закрыв учебник, встала из-за стола, направившись обратно к стойке библиотекаря. Информации мне на сегодня хватило с лихвой, теперь ее оставалось как следует переварить. «Я говорил», — Седрик одним прыжком нагнал меня, — «она не понимает. Девочка влюбилась в меня по уши, ну или ей просто нужен билет во дворец». «Скорее второе», — я насмешливо вскинула бровь, и перед тем, как сдать учебник, тихонько поинтересовалась. «А почему ты так отнесся к тому, что я пыталась к тебе принюхаться?» «Разве в книге написано не было?» Седрик устало выдохнул. «Там было сказано только про истинную». Продолжая говорить полушепотом, я время от времени бросала взгляд по сторонам, опасаясь, что нас могут услышать лишние уши. «Воспринимай это как своего рода любовную игру, но хочу тебя предупредить. Драконы весьма горячие, а незнание правил и законов не освобождает тебя от ответственности». Седрик игриво подмигнул, но уже через пару секунд снова завел свою шарманку о том, чтобы обчистить кабинет магистра зельеварения. «Да не стану я красть!» Получилось довольно громко. Совсем забыла, что в библиотеке мы не одни. Старшекурсники уже вовсю шушукались между собой. Остается только гадать, что было сейчас у них на уме. «Припомни мои слова». Парень многозначительно поднял указательный палец вверх. «Она не даст тебе спокойно жить. Неизвестно, что Хлоя придумает в следующий раз. Моль в комоде — это еще полбеды». «Слушай, а ты, как я погляжу, очень осведомлен о моих проблемах». Я недоверчиво прищурилась и посмотрела в зеленые глаза дракона. «Ну...» — несколько замялся он. «Только лениво не судачит об этом. Для всех в нынешнем году вы — главное развлечение». «Чего-чего? Какое еще развлечение?» Седрик нервно сглотнул, дернув кадыком. Губы его заметно дрожали. «Так-так-так, похоже, он только что ляпнул лишнее». «Не обращай внимания». Парень небрежно махнул рукой и, глупо улыбнувшись, продолжил. «Когда тебе надоест, свистни». Весь смысл этого «надоест» раскрылся, когда я ступила на порог общей комнаты. «Да, вот такого я, конечно, совсем не ожидала». Вся комната была выкрашена в тошнотворный розовый цвет. С потолка свисали яркие бабочки, какие-то птички, стрекозы с разноцветными крыльями. Кровати, комоды, старый шкаф тоже были розовыми в белый цветочек. Лично мне эта идея преображения не то что не понравилась, она меня нервировала. В комнате нельзя было спокойно находиться. Вся эта розовость вызывала приступы тошноты и головокружения. И мне почему-то казалось, что такой эффект будет не только у меня. В комнате, кстати, никого, кроме Хлои, не было. Девушка сидела в позе лотоса и, похоже, с нескрываемым восхищением смотрела на свое творение. Ну а кто еще это мог сделать? Можно было посоветоваться. Кинув рюкзак на свою кровать, которая была отодвинута к самой стене, я подошла к соседке. Она бросила на меня ничего не значащий взгляд и фыркнула. «А почему я должна с тобой советоваться? Нас тут шестеро, решение приняли большинством». «Большинством?» — я прищурилась. «Мне вот стало интересно, почему другие девушки так потакают ей? Она что, у нас персона голубых кровей? Не думаю. Стала бы тогда Хлоя вешаться на Седрика?» «Да». Девушка гордо вздернула носик. «Ты со своей подружкой в пролете. И, кстати...» Хлоя встала и с важным видом выпятила грудь. «Когда выполнишь мое задание?» Я пожала плечами и решила схитрить. «Может, сегодня, может, завтра, а может, в следующем году. Ты ничего не сказала про сроки». Лицо девушки тут же изменилось, стало мрачновато-бледным. Между идеально очерченными бровями залегла глубокая морщинка, пухлые губы сжались. Тут я ее, конечно, подловила. «Завтра», — прошипела она, — «ты должна принести крылья фей завтра». «Извини», — я состроила гримасу и развела руками. «Об этом нужно говорить в самом начале. Сделка есть сделка. Я все достану. Но когда? Кстати, скажи, зачем они тебе? Задумала приготовить яд? Своего не хватает?» «Тебя это не касается». Изо рта девушки уже вырывалось грозное шипение. Вот точно злобная змеюка. «Или забыла. Я могу всем рассказать о твоем секрете». «Можно вопрос?» Скрестив руки на груди, я обошла Хлою и встала напротив ее комода, который был заставлен всякими скляночками, баночками, пипетками и еще не пойми чем. «Кто тебе рассказал?» «Подслушала разговор ректора. Этот противный старикашка с кем-то спорил. Такая сенсация будет, если об этом узнает вся Академия». «Черт ее дери! И нужно было так вляпаться. Ректор, конечно, тоже хорош. Кричать на всю Академию о том, что я не из этого мира». «Ну так что?» «Я...» Тут разговор прервал гул. Занятия, видимо, закончились, и студенты повалили в общежитие. Как только дверь открылась, я заметила, что далеко не все оценили новую обстановку. Но ни одна из девушек в открытую не высказалась негативно. Все охали, ахали, восхваляли Хлою, говорили, какая она молодец. В общем, подмазывались кто как может. Последней в комнату вошла Ири. Ее выражение лица говорило «как же отвратительно». «Да, тут я была с ней согласна. Не каждый придется по вкусу такой цвет». Глубоко вдохнув и разложив вещи по полочкам, я плюхнулась на кровать, и тут что-то подо мной громко хрустнуло, стрельнуло, после чего я оказалась на сантиметров 10 ниже остальных. «Стало быть, кто-то очень умный подпилил ножки кровати». Следом прозвучал еще один хруст. Ири постигла та же участь. По комнатке в одну секунду пронесся веселый глумливый хохот. Смеялись все, но кроме нас с Ири, разумеется. «Что ты там говорила насчет войны?» Через пару минут ко мне подошла взбешенная подруга. «Вообще, если верить книгам, эльфов очень сложно вывести из равновесия, но, похоже, Хлое это удалось». Глаза подруги так блестели и переливались, что казалось, она сейчас всех тут испепелит. «Не так быстро», — я злорадно усмехнулась. «Пока делаем вид, что ничего не произошло. А вечером мы с тобой навестим одного знакомого. Есть у него любопытное предложение».